Вдруг поток дыбится, щетинится, морщится ровная гладь его вод, гладь крови, и река застывает от ног до головы. Она вся из железа, она как гигантская лестница, приставленная к отвесному склону горы. Она как стальная зубчатая рейка, каждый зуб, который соответствует чьей-нибудь человеческой жизни. Она переваливает через отроги Альп. Эти Альпы, Анетта знала, любила, по ним десятки раз ступали ее ноги, по ним взбиралась она, обгоняя отряды ели, идущих на приступ, туда, за линию лесов, на базальтовую пирамиду, увенчанную сединой ледников, окутанную пеной застывших туч, цепляющихся за снежный гребень и изогнутый крючковатый клюв Маттергорна. И вот железная лестница сотрясается, ее стрясают сверху донизу тяжелые шаги, подымающиеся со дна бездны, она теперь будто вибрирующий дротик, пущенный прямо в небо. Лестницу, выкованную из отвердевшего огня, ставшего льдом, стонет под непомерной тяжестью. Дрожат ступеньки, дрожь передается всей лестнице, и чем ближе шаг, тем неуемнее дрожь, все ступени снизу доверху объединены этой дрожью. Но подобно тому, как высокие луговые травы все разом клонятся под порывом ветра, то вправо, то влево, все ступени клонятся к тому, кто поднимается вверх, клонятся к низу. И всякий раз, когда невидимый коготь цепляется за одну из ступеней лестницы и вырывает ее, весь мир склоняется к этой точке, к этой агонии. Ей приходится, рушась, выдерживать на себе всю глыбу судеб, склоняется к живой ступени, которая раскалывается, борется и умирает за всех. И в предсмертных ее судорогах сливается дыхание всех живых. Но как только закончена битва, как только прошел невидимый дробильщик, оставивший после себя один лишь пепел, косматые травы, пригнутые огненным вихрем к земле, вновь встают над бороздой. Ступенька испепеленной жизни содрогается перед битв, которые идут там, наверху, в будущем, и весь поток бытия устремляется от того, кого только что покинула жизнь, к другим, туда, где он низвергнется, устремившись к устью. Та, кто среди живых была Анеттой, та, которая еще останется ею на один лишь миг для того, чтобы присутствовать при том, как ее точно кисть винограда раздавит на дне чана, видит сквозь дымку подымающегося снизу виноградаря. С каждым тяжелым шагом сгущается багрово-черная дымка. Великий мрак прикрывает полами шуршащего своего одеяния душу, идущую ко дну, и некто, не имеющий имени, сопровождаемый раскатами грома, возникает из глубин. Пресс опускается. Все раздроблено, все. Стан, глаза, рот, лона. Все пронзено мириадами буравов. Все выжато. Вот она, мука мученическая, несказанная сладость смертного объятия. Смятая, раздавленная душа, полна ликования. Она теперь плоть, единое с верховным существом, вычерпывая ее, виноградарь соединяется с ней. Ты моя, и я твой. О, полнота, о, тождество! В это мгновение она понимает все, что лежит по ту сторону добра, все-все, по ту сторону бытия. Целостное переживание завершается, завершается цикл очарованной души. Была она звеном лестницы, переброшенной через пустоту на одном из поворотов. И когда стопа безжалостно опирается на нее, ступенька не сдает. По телу, изогнутому словно полукружье лука, переходит через пропасть учитель. Вся боль ее жизни была углом отклонения на пути, которым идет вперед судьба. «Судьба, иди вперед!» Спасибо тебе, что ты взяла меня себе в ступеньки. Я иду следом за тобою. Судьба есть. Сок виноградной грозди, растоптанный пятой виноградаря, течет по положенному борозде. Поток ускользающей жизни выпит, его втянули уста, пьяные от страсти. Последний раз доносится снизу крик птицы. Ваня кликает: «Мама!»